Часть 19. Мы молча спускались по каменным ступеням мимо каменных лиц, не обращая внимания на нарастающее между нами напряжение и на то, как ярость Кайлума кипела в воздухе. Снег пошел сильнее. Он падал на землю и таял у моих ног, пока я с трудом продиралась через мокрый подлесок, чтобы не отставать от Кайлума. Опустилась тьма, и я, спотыкаясь, плелась за ним. Горы, которые мы недавно обнимали, становились все больше по мере того, как мы приближались. Превращались в монстров, исчезавших в небе над головой. Уже не было видно их вершины, я вообще ничего не могла разглядеть, кроме их подножий, которые сменялись у меня перед глазами, от покрытых деревьями и уютных, до скалистых и зазубренных. «Мы почти пришли!» — крикнул шедший впереди Кэллум. Я, прикрывая лицо от ветра, который, казалось, насквозь пронизывал меня, вздрогнула под плащом, задаваясь вопросом, как Кэллум вообще может двигаться на таком холоде. «Нам нужно добыть тебе теплую одежду». Я не удосужилась возразить, что это маловероятно, ведь мы уходим все дальше от деревень, чтобы оставаться в горах. Так было намного безопаснее. Если, конечно, я не замерзну насмерть. «Еще слишком рано для снега». Не согласилась я, взглянув на Кэллума и бросив вызов порыву ветра, который угрожал поддать мне по заднице. «Здесь Фейри, детка. Изменилось все, что, как тебе казалось, ты знала», — сказал он, обняв меня за плечи и притянув к себе. Он использовал свое тело, чтобы защитить меня от холода и повел вперед сквозь тьму. Как и многие ночи, когда я выбиралась из своей спальни, чтобы прогуляться по лесу, что-то в окружающей нас тьме снова успокаивало меня, заверяя... Все вернется в свое время. Это была не та неестественная тьма затмения, в которой я не могла даже идти. Сейчас над нами сияли луна и звезды, освещая путь сквозь кроны деревьев. Темнота была нашим союзником, а вот холод немилосердно проникал под одежду. Но раньше, гуляя в ночи, я знала, что вернусь домой и посижу на полу в гостиной у камина, чтобы согреться. Раньше был Лори, который показывал мне другие способы согреться, когда вокруг нас падал снег. Сегодня ничего этого не было. Сегодня у меня был Кэллум, человек, который, я чувствовала, даст мне все это и даже больше, если я ему позволю. Но инстинктивно я понимала, что никогда не буду прежней, если он прикоснется ко мне. Он разрушил бы мои воспоминания о неловких руках и торопливых прикосновениях. Память о друге, который давал мне немного тепла и ласки в прежнем суровом мире, готовом наброситься на меня и уничтожить. Я уже убила этого друга, превратив в снег, чтобы он не смог вонзить клинок мне в сердце и покончить с моей жизнью. Стиснув зубы, я вспоминала потрясение охранников, когда они изучали метку на моей шее. Я видела только двух других меченых, и учитывая, что метка Кэллума совпадала с моей, она не казалась слишком уникальной, поэтому реакция не имела особого смысла. Кэллум повернулся к скалистому утесу, вдоль которого мы шли, пытаясь что-то отыскать в темноте. «Пришли», — сказал он, взял меня за руку и потянул за собой. Узкий вход в пещеру, к которой мы приблизились, находился на уровне моих глаз и был слишком мал для него. Кэллум обхватил меня за талию и, пока я боролась со желанием завизжать, приподнял. Я ухватилась за уступ, подтянулась и прижалась ко входу с одной стороны, чтобы он мог подняться и плавно войти. Он вытащил свой короткий кинжал из ножен на бедре, поднялся на ноги и наклонился вперед, чтобы пройти через туннель мимо меня. Я пошла за ним, полностью выпрямившись в замкнутом пространстве. Следуя вплотную, я старалась оставлять Кэллуму достаточно места для маневра в случае, если кто-то нападет на нас. Это казалось маловероятным в таком маленьком проходе, но кто знал, куда он выходит в горах? Пещерные звери были настоящей проблемой в этой местности, и встреча с ними не сулила ничего хорошего. Я бы скорее предпочла, чтобы меня проткнул страж тумана. Мне совсем не хотелось узнать, каково это, когда от тебя, еще живого, когтями длиной в фут, отрывают части и поедают их. Мы шли по маленькому туннелю, пока тот не расширился, а пещера не стала достаточно высокой, чтобы Кэллум мог выпрямиться в полный рост. С увеличением пространства выросло и мое беспокойство по поводу зверей. Не обращая внимания на мои опасения, Кэллум вышел из туннеля и спустился на несколько ступеней в другую пещеру, напоминавшую комнату. Напротив прохода, где ждала я, разинул пасть, словно зловещее существо, еще один более широкий туннель. Я подумала, что пещера достаточно велика, и через нее вполне могли пройти пещерные звери. Я никогда не видела ни одного, но чтобы не влезть сюда, они должны были быть огромными. «Подожди здесь», — сказал Кэллум, снова пробираясь в туннель рядом со мной. «Подожди? Нет!» — запротестовала я, разворачиваясь, чтобы следовать за ним. «Останься здесь, и ты будешь в безопасности. Я просто соберу немного дров, чтобы развести костер и согреться», — сказал он, ненадолго прикоснувшись губами к моему лбу. И он ушел. Я же какое-то время продолжала таращиться ему вслед, а потом отвернулась и посмотрела вниз, в отверстие пещеры. Здесь не было ни луны, ни звезд. Лишь блики света пробивались через туннель за моей спиной, и камни светились внизу, в туннеле на противоположной стороне от меня. Я не видела ничего, кроме этих двух пространств, и, скорее, ощущала огромные размеры входа в пещеру, чем видела их. Там, внизу, предвкушая, как мы попадем прямо в ловушку, могло скрываться что угодно. Я считала секунды, затаив дыхание, в ожидании, пока вернется Кэллум. Что, если он бросил меня? Я не могла вынести даже мысли о том, что останусь совсем одна и буду сама пытаться скрыться от дикой охоты. Без него у меня не было шансов, и мы оба знали это. «Кэллум?» — прошипела я, и мой голос эхом отозвался в тишине туннеля. «Скучаешь по мне, звезда моя?» — спросил он, и тень его широкой фигуры, наконец, снова появилась у входа в пещеру. Кэллум быстро прошагал через пещеру, держа в руках сложенные дрова, прошел мимо меня и без колебаний спрыгнул в большой грот. «А если это небезопасно?» — спросила я, оставаясь в своем маленьком закрытом туннеле. «Здесь давно ничего и никого не было», — сказал он, шагая к стене между двумя туннелями. Он сбросил дрова на землю, и их стук о камень под ногами эхом разнесся по всему пространству. Ничто не шевельнулось в мгновение, последовавшее за шумом. Ничто не ударило его и не съело, пока я ждала в напряжении. Я спрыгнула, согнув колени, чтобы смягчить удар, и мои ботинки глухо стукнулись о камень. Я поковыляла к Кэллуму, щурясь, чтобы видеть в темноте, пока не почувствовала его рядом. В пещере раздавался скрежет металла о металл. Искры от кремня вспыхивали на дереве. Он пытался разжечь огонь. «Где тебе удалось найти сухие дрова?» — спросила я, думая о снеге снаружи. Мысль о том, что весь холодный сезон нам придется провести без запаса дров, заставила меня вздрогнуть. Я знала, что, хотя сегодня нам повезло, ночи в ближайшем будущем, вероятно, не будут такими удачными. Снег еще не успел намочить землю и поваленные деревья. По крайней мере, сегодня ночью нам будет тепло. Ответил Кэллум, когда искры, наконец, разожгли дерево. Свет заполнил все вокруг, и я впервые смогла разглядеть пещеру, которая станет нашим домом на ночь. Чтобы Кэллум не думал об этом гроте, он оказался прав. В нем не было признаков жизни или признаков того, что кто-то выбрал его в качестве западни. Кэллум подкармливал огонь щепками, пока тот не разгорелся в полную силу. Дым выходил наружу через туннели. Закончив с костром, мой спутник прислонился спиной к стене пещеры и вздохнул, отогревая теплом огня замерзшее тело. Я села рядом с ним, поближе к пламени, которое отогнало холод и тьму. От голода у меня свело желудок, но было слишком темно и слишком холодно, чтобы мы могли что-то предпринять. Придется ждать до утра. Кэллум, сидевший прикрыв глаза, услышал, как у меня заурчало в животе, и рассмеялся. «Утром я первым делом поставлю ловушки и посмотрю, сможем ли мы позавтракать, прежде чем двинемся в путь». «Хорошо», — пробормотала я, наблюдая, как он ворочается, пытаясь устроиться поудобнее. «Поспи немного, Эстрелла». Пробормотал Кэллум и лег на спину, на пол пещеры. Он закинул руки за голову, образовав подушку из рук. Я легла на бок и свернулась калачиком, лицом ко входу в грот, а огонь защищал меня от тех, кто мог бы прийти, чтобы полакомиться мной. Я стала размышлять о том, что меня немного пугало в этой жизни, и тут же осознала — это ложь. Меня немногое пугало настолько, чтобы я не делала именно то, чего хотела. Находились преимущества в том, чтобы быть упрямой, преимущества в том, чтобы сбежать и рисковать всем ради единственного момента свободы. Но кроме обретения свободы, пусть даже на миг, надо было еще суметь выжить. И выживание требовало совсем других навыков. Я представила, как умираю в пасти зверя в 3 раза больше меня, и испугалась до такой степени, что не могла заснуть. «Даже отсюда я слышу твои мысли, детка», — пробормотал Кэллум. Я перевернулась, чтобы посмотреть на него, и обнаружила, что он улыбается. Кэллум медленно открыл глаза и поглядел на меня, когда я вздохнула. «Ну, давай, расскажи», — сказала я, решив отвлечься от своих страшных мыслей и поплотнее закуталась в его плащ. «Мне очень хочется услышать, как ты фантазируешь, будто я только и делаю, что мечтаю о тебе». Из моих слов сочились сарказм и снисходительность. «Двигайся поближе, и я отвлеку тебя от таких бесполезных мыслей. Зачем думать о том, что ты могла бы получить прямо сейчас, просто протянув руку?» Спросил Кэллум, и я засмотрелась на его игривую ухмылку и ярко блеснувшие в темноте зубы. «Мы должны спать», — возразила я, отворачиваясь от поразительно гармоничных черт его лица, чтобы посмотреть на потолок пещеры. Он был таким обезоруживающе красивым, таким нереально прекрасным. Ни у кого из мужчин в Мистфиле я не видела таких идеальных лиц. Раньше я никогда не встречала и таких темных глаз, похожих на чернильные тени, нарисованные на слегка загорелой золотистой коже. Нос был прямым и идеального размера, губы — пухлыми, челюсть — квадратной. Выпуклый лоб говорил о силе и жесткости, несмотря на игривое выражение, которое Кэллум так часто напускал на себя. «Так почему же мы не спим?» — спросил он, снова привлекая мое внимание. Наклонившись вперед, он сжал одну из моих рук в своей. Его большие пальцы прошлись по моей ладони, слегка лаская ее. «Расскажешь?» Я вздохнула и стукнулась головой о камень, когда отворачивалась, чтобы спрятать вспыхнувшее от стыда лицо. Кэллум казался таким бесстрашным, таким равнодушным к опасностям, окружавшим нас. «Я боюсь», — пробормотала я, намеренно отводя от него взгляд. «Чего может бояться звезда?» — спросил он, и в его голосе прозвучало пододразнивание, немного успокоившее меня. Он крепче сжал мою руку в своей в ожидании продолжения. «Кажется, в последнее время я боюсь слишком многого», — ответила я, качая головой и думая, что его я боюсь даже больше, чем лорда Байрона. В этом не было никакого смысла. Байрон смог прикоснуться к моему телу, но не сумел проникнуть внутрь меня и позабавиться с моей душой, как это делал Кэллум. «И все равно ты продолжаешь двигаться вперед, моя храбрая звездочка. Ты горишь очень ярко, и я иногда боюсь, что дикая охота почувствует тебя за много миль», — сказал он, и у меня перехватило дыхание. «Тогда зачем ты остаешься со мной? Ведь тебе наверняка хочется оказаться как можно дальше от меня, если ты действительно этого боишься», — спросила я, пытаясь обойти возможные причины, по которым он мог бы подвергнуть себя опасности из-за меня. Кэллум проигнорировал вопрос, мягко улыбнулся и заправил прядь волос мне за ухо. «Так чего ты боишься?» — снова спросил он. Я вздохнула, отмахнувшись от напряженного момента между нами и зная, что это к лучшему. «Пещерных зверей». Я кивнула на развилку туннеля, где он сворачивал в сеть внутри гор. Кэллум проследил за моим взглядом и кивнул, как будто понял. «Ты действительно считаешь, что я позволю хоть кому-нибудь причинить тебе вред? Пещерный зверь, феерий или человек, им придется иметь дело со мной, чтобы добраться до тебя». «Не понимаю, почему ты так сильно рискуешь ради меня. Ты меня почти не знаешь», — прошептала я, и эти слова повисли между нами. Его лицо изменилось, и с приоткрытых губ сорвался тяжелый вздох. Он впился зубами в нижнюю губу и положил мне руку на щеку. «Когда я с тобой, я не чувствую себя таким одиноким», — пробормотал Кэллум, наклоняясь вперед, чтобы коснуться своим лбом моего. Он опустил руку ниже на метку у меня на шее, и закрученные и извивающиеся чернила на его коже коснулись моих, вызвав во мне смятение. Всю свою жизнь я чувствовал себя одиноким, даже когда меня окружали другие. Я бы сделал что угодно, лишь бы больше не чувствовать такого. Мы с тобой одинаковы. Кэллум крепче прижал руку к моей шее, поглаживая метку Фейри. Эта метка необъяснимым образом связывает нас, объединяет. Так что можешь бояться сколько угодно, детка, но когда боишься, помни, что мои мечи будут на твоей стороне до конца. Внезапно он отодвинулся, прервав драматизм момента, когда мои глаза вспыхнули. Успокоившись, он со стоном вытянул ноги. «Что ты делаешь?» — спросила я, наблюдая, как он похлопывает себя по животу рукой. «Иди ко мне», — сказал он со смешком, преобразившим его лицо, и все следы его серьезности, отражавшиеся на лице всего мгновения назад, исчезли. Я не стала отказываться, позволив его хорошему настроению смыть напряженность. Я подозревала, что такие мужчины, как Кэллум, не хотят быть уязвимыми. Я понимала, такие моменты, когда сквозь высокомерие и позерство проступает что-то скрытое, случались нечасто, и ими нужно дорожить. Изогнув бровь, я многозначительно взглянула на его брюки. Я уже высказал свои мысли о его члене. «Не бойся, Эстрелла, он не выскочит и не укусит тебя», — засмеялся он. «Клади голову на меня, и я буду рассказывать тебе сказку, пока ты не заснешь». Это заставило меня задуматься. Единственная часть поместья лорда Байрона, по которой я буду скучать, — это библиотека, полная книг с историями и легендами, с описаниями приключений, которые пережили люди. «Что за сказка?» — спросила я, сузив глаза. «Про секс? Помни, что я могу ударить тебя прямо по члену». «Эстрелла, обещаю, если дело дойдет до секса, ты сразу же поймешь. Укладывайся», — сказал Кэллум, снова похлопав себя по животу. «Это самая старая легенда из всех, которые я знаю». Я придвинулась к нему и повернулась спиной, прижалась одной щекой к его рубашке, вдыхая отчетливый аромат, который стал ассоциироваться у меня с Кэллумом. От него всегда пахло грушанкой, снегом, только что выпавшим ночью на лугу. Это походило на глубокий вдох пряной холодной эссенции, обжигающей изнутри. Он укутал меня в свой плащ, согревая, и у меня опять не хватило духу возразить, что ему тоже холодно. Я знала, по опыту, это так же бесполезно, как пытаться не вдыхать его аромат. Кэллум поднял руку, нежно провел ею по волнам моих волос и тихо, напевно заговорил. «Вначале не было ничего». Он немного помолчал, и пряди моих волос выскользнули из его пальцев. Когда Кэллум продолжил рассказ, голос его стал ниже, мягче, окрасился в лиричные тона. Я не сомневалась, что легенду, которую он так умело излагал, он знал хорошо. Ему рассказывали ее много раз на протяжении всей жизни, возможно, отец, который научил его всему тому, чего нам знать не положено. «Мир был пустотой. Пустым пространством без света, субстанций и теней. Мир был ничем, просто хаосом. Но, в конце концов, он устал от одиночества и использовал окружающую его тьму, чтобы создать Ильту, первородное существо ночи. Он влюбился в нее и в то, как она мерцала в созданных ею тенях. Они соединились и со временем создали сына, Эдруса, первородное существо тьмы. Ильта и Эдрус сблизились, и Ильта почувствовала, что Эдрус стал ей ближе, чем хаос. Тогда она оставила своего бывшего любовника, поменяла его на сына», — сказал он. «Что она?» — спросила я с растущим внутри возмущением, ведь он таки говорил о сексе. «Во всем мире было всего лишь три существа, Эстрелла, так что неудивительно, что семейных границ, какими мы знаем их сегодня, не существовало, когда эти трое создавали, ну, в общем, все», — сказал Кэллум, многозначительно постучав пальцем мне по носу. «У Ильты и Эдруса появилось двое детей. У их детей тоже появились дети, и у их детей тоже. Сотворение продолжалось и продолжалось, пока не появилось семь поколений первородных и мир, каким мы его знаем. Они создали землю у нас под ногами и горы, вздымающие вершины в небо, и море на окраинах королевства, и все остальное, что нас окружает. От этих первородных и произошло последнее поколение богов, которым люди когда-то поклонялись, пока не узнали правду». «Первородные породили расу фейри?» — спросила я, зевая и пытаясь удержать глаза открытыми. «Это то, во что верят фейри?» «Да. Они верят в отца и мать, но по-своему, не поклоняются им, как люди. Фейри верят, что отец и мать ждут, чтобы забрать их в загробное царство после окончания 13-го жизненного цикла. Но бремя выбора не давит на них во время пребывания в этом мире». «А что случилось с самыми первыми первородными? Почему они позволили, чтобы их детям поклонялись как богам, если этот мир создали именно они?» — спросила я, повернувшись к нему и положив голову на бедро. Я лежала на спине, глядя на Кэллума. Он наклонился ко мне и нежно провел кончиками пальцев по моей щеке. «Какая ты любопытная», — сказал он. «Я думал, ты уже спишь». «Когда ты сказал, что расскажешь мне легенду, я не думала, что это будет что-то из запрещенных текстов. Я думала, ты и вправду расскажешь сказку на ночь. Как я могу уснуть, если ты говоришь о сотворении мира?» «Я буду иметь это в виду на будущее, ведь вместо этой истории я мог бы рассказать тебе какую-нибудь историю о сексе. Вдруг я один из тех, кто читал о союзе Перри и Марата и празднованиях в честь их сына?» Мы уже изучили наглядные пособия, и я уверен, что мы могли бы...» Он хмыкнул, когда я подняла голову и снова повернулась лицом к огню, устроившись у него на животе. Просто не смогла заставить себя оторваться от него и от тепла его тела, согревающего мое почти замерзшее ухо. «Беру свои слова назад. Ты скорее жестока, чем любопытна. Любопытная захотела бы воспроизвести эти моменты и выяснить, почему это так приятно». «Ты не мог бы заткнуться или просто сказать мне, куда делись первородные?» — спросила я, застонав от раздражения его выходками. «Они исчезли, детка. Никто не знает, куда они ушли и что с ними случилось. Только то, что они покинули этот мир и тех, кто в нем остался. Дети первородных, известные нам как древние боги, захватили власть. Они поставили себя на вершину иерархии и вели жизнь упадка и греха», — сказал Кэллум, а я прижималась к нему вопреки здравому смыслу. Он говорил о городах с позолоченными крышами, о землях, которые боги создали в свою честь, и о храмах, где им поклонялись. Глаза закрылись, и сон, наконец, поглотил меня, а в голове плыли изображения каменных храмов.